Сразу по прибытии в систему Гихенон, боевая группа темных ангелов разделилась на два автономно действующих эскадрона. Из 16 боевых кораблей 6 были скоростными и маневренными эсминцами, и Джонсон приказал им занять позицию впереди основной группы, а в качестве поддержки добавил 3 легких крейсера. Этот передовой отряд быстро оторвался от более громоздких и медлительных кораблей, и при помощи радаров дальнего радиуса стал вести разведку, определяя размер и строй вражеской флотилии. После того, как противники обнаружили друг друга, эсминцы передового эскадрона и следующие за ним легкие крейсеры стали обмениваться вокс-сообщениями. Сторожевые корабли мятежников, не меньше 15 эсминцев, разделенных на 3 эскадрона, построились стандартным полумесяцем, тогда как легкие крейсеры, форсировав реакторы, догнали ушедшие вперед суда и тоже заняли боевую позицию. Главная ударная группа Джонсона, отставшая на несколько тысяч километров, тоже предприняла маневры. Непобедимый разум Примарха вместе с 2 ударными крейсерами Амадис и Адзикель выдвинулись перед 2 гранд-крейсерами и 2 тяжелыми крейсерами, составлявшими основную боевую мощь группы. В то же самое время герметичные бронированные створки 3 ангаров плавно разошлись. И в темноту звено за звеном понеслись грозовые птицы. Уже через несколько минут от корабля отделились 7 эскадрилий тяжеловооруженных штурмовиков и рванули вдогонку за передовой группой, пока мятежники еще не успели открыть огонь. За 4 минуты до контакта мятежные пикеты резко увеличили скорость. Во вражеской флотилии заметили приближение грозовых птиц. А может, просто им изменила выдержка, но было уже поздно. Грозовые птицы Джонсона пересекли границу огня как раз в тот момент, когда мятежные эсминцы открыли огонь. Корабли мятежников начали бой точно так, как и предполагал Джонсон. Дали из носовых люков торпедный залп. 30 огромных снарядов, достаточно мощных, чтобы уничтожить эсминец, веером понеслись навстречу разведчикам, не оставляя места для маневра уклонения. Бортовые локаторы грозовых птиц мгновенно определили угрозу, и пилоты Астартес развернули свои машины, чтобы перехватить несущиеся снаряды. За несколько секунд они почти полностью рассеяли залп. Лаз-пушки выбросили испепеляющие белые лучи, которые проникли сквозь корпуса торпед и воспламенили топливные баки. В темноте космоса разом вспыхнуло множество огней, быстро угасающих в безвоздушном пространстве, а следом разлетелись и тучи обломков. Сразу было уничтожено более половины торпед. Остальные продолжали лететь к своим целям на той скорости, что времени для второго захода уже не оставалось. Астартес повели свои машины дальше, на ходу определяя цели в корпусах сторожевых эсминцев. Как только торпеды попали в зону обстрела, передовые корабли темных ангелов мгновенно открыли по ним огонь. Макропушки и скоростные мегалазеры поставили перед эсминцами настоящую стену огня. Энергетические ленс-излучатели, широкие лучи гальванической энергии плавными дугами разметали пространство перед небольшими кораблями. Снова на курсе торпедного залпа вспыхнули огненные шары, оставлявшие после себя расходящиеся облака испаренного металла и радиоактивных газов. Сквозь огненный барьер прорвались 5 торпед. Меньше чем за секунду они преодолели оставшееся расстояние, но попали под обстрел зенитных батарей эсминцев. Управляемые сервиторами артиллерийские орудия сумели уничтожить 2 из 5 оставшихся торпед. До цели долетели 3 из 30 выпущенных мятежниками снарядов. Один ударил в носовую часть эсминца «Отважный», но по какой-то причине не взорвался. Вспыльчивому истилету повезло меньше. Плазменные боеголовки торпед пронзили легкую броню корпуса и в один миг превратили эсминцы в разлетающиеся облака обломков и газов. Мятежники Хоруса пролили первую кровь. Уцелевшие эсминцы прошли через оставшиеся от уничтоженных торпед облака, закрывшись энергетическими щитами от потоков плазмы и взрывных волн. Команды наблюдателей, стремившихся отомстить за гибель товарищей, приникли к окулярам, отыскивая цели среди туч обломков и наведенных ими помех. Прошло лишь несколько мгновений, в радиоактивном тумане ярко вспыхнули пятна теплового излучения. Но вот курс и дальность ударов были рассчитаны и переданы службам наведения, чтобы скорректировать прицел. Пока сторожевые корабли противника спешили перезарядить орудия, передовая группа темных ангелов произвела торпедный залп. К этому моменту 2 противодействующие группы сошлись на расстояние выстрела, и перед мятежниками встала дилемма, что обстреливать, приближающиеся грозовые птицы, несущиеся на них торпеды или идущие вслед за ними корабли. Командиру флотилии пришлось принять мгновенное решение, и всем артиллерийским батареям было приказано целиться в эсминцы, оставив все остальное зенитным орудием. Это было смелое, но дорогостоящее решение. Грозовые птицы первыми добрались до противника, и каждая эскадрилья, выбрав цель, обрушила на нее всю свою огневую мощь. Штурмовики встретили залпами разрывных снарядов и мультилазерных пушек, но бронированные корабли прорвались сквозь огненную завесу. Время от времени вражеские выстрелы достигали цели, воспламеняя двигатели или взрывая кабины экипажа, но остальные продолжали атаку. Они пролетели над верхними палубами и над стройками эсминцев, осыпая их градом мелторакет и артиллерийских снарядов. Четыре сторожевика быстро покинули строй с разрушенными рубками и объятыми огнем палубами. Через несколько секунд на эсминцы обрушился залп торпед. Семь снарядов достигли цели, уничтожив корабли противника. Четыре уцелевших сторожевика все еще упрямо рвались вперед, обмениваясь выстрелами с подходящими разведчиками. Под ураганным огнем имперских кораблей их пустотные щиты раскалились до предела. На таком расстоянии комендеры не могли не попасть в цель, и вскоре защитные поля мятежных судов не выдержали обстрела и схлопнулись по всей длине кораблей. Но корабли Хоруса и их экипажи не собирались легко расставаться с жизнью. Они сосредоточились на обстреле уцелевших кораблей 12-го эскадрона эсминцев, поливая отважного и вспыльчивого непрекращающимся огнем. Их пустотные щиты тоже не выдержали натиска. Отважный погиб уже через секунду, когда снаряд попал в отсек главного реактора. Вспыльчивый продержался еще несколько мгновений и последним залпом успел уничтожить один из вражеских эсминцев. Но затем снаряд попал в торпедный отсек, и корабль взорвался. С момента первого залпа мятежников прошло 40 секунд, после чего капитан Иверс, командующий легким крейсером «Грозный», послал на флагман короткое сообщение: «Путь к Диамату свободен».